Глава 477. Луна. Появление Манхао заметили все находящиеся на горе люди. Гон племени ворона-солдата задрожал от радости, остальные эксперты испытывали схожие чувства. Возвращение Манхао вселило в них надежду, если даже такие могучие эксперты повели себя подобным образом, не было смысла говорить о том, что сейчас творилось в сердцах простых членов племени. «Священный предок!» «Высокочтимый священный предок вернулся! Высокочтимый священный предок с возвращением!» Голоса более тысячи людей звучали так, словно с их плеч упал тяжкий груз, который давил на них последние 5 месяцев. Крики постепенно переросли в оглушительный радостный рев, словно на горе кричало не 1000 человек, а 10 000. К ним присоединился Большой Лохматик и остальные неодемоны. Завидев хозяина, они вскинули головы к небу и завыли. Поднялся невообразимый гвалт. С лица И Чэньцзы тут же сошли все краски. Он ошеломленно посмотрел на Манхао, а потом с визгом бросился бежать. Он даже не заметил приближающегося попугая. Когда попугай обрушился на его задницу, радостные крики практиков и воинов демонов перекрыл душераздирающий вопль. Он почувствовал боль, какую еще никогда в жизни не испытывал, неописуемую, незабываемую. К боли примешался нестерпимый стыд, отчего И Чэньцзы запрокинул голову и заорал во всю глотку. Пока он бушевал, попугай радостно пошел на второй заход. Перепуганный до чертиков, И Чэньцзы превратился в зеленый дым и попытался сбежать. Не существовало слов, которыми можно было бы описать испытываемое им сожаление от прихода в это племя. Глубокое, словно омут сожаления. Откуда ему было знать, что крохотное племя на самом деле окажется полно крадущихся тигров и затаившихся драконов? «Чёрт, чёрт! Эти мерзкие лианы! Толпа неодемонов! Попугай-извращенец! Чужеземный зверь и самое ужасное из всех! Патриарх Кроволикий!» Ему было настолько обидно и досадно, что он чуть не разревелся. Он мысленно решил, что его нога больше никогда не ступит на землю Северной области Западной пустыни. Как только он превратился в зеленый дым, намереваясь дать дёру, Манхао поднял руку. Подул леденящий ветер, несущий с собой силу инеистой почвы. Зеленый дым И Чэньцзы вмиг замерз прямо в воздухе, а его самого насильно выбросило из дыма. У него никак в голове не укладывалось, как его противник за столь короткое время стал настолько сильным. Теперь он даже мог остановить действие его спасительной техники. Когда И Чэньцзы выбросило из дыма, глаза Манхао полыхнули холодной жаждой убийства. Он рванул вперед и ударил кулаком в грудь И Чэньцзы, который был совершенно не в том положении, чтобы уклониться. Вместе с хрустом ломающейся грудной клетки из его рта брызнула кровь. С отчаянным хрипом его силой отшвырнуло назад. «Как он мог стать настолько сильнее?» В страхе подумал И Чэньцзы. Всё его тело загудело, когда прозвучал холодный голос Манхао. «При первой нашей встрече ты украл то, что принадлежало мне. Однажды я позволил тебе уйти, но сегодня можешь на это не рассчитывать». Он вновь оказался рядом с И Чэньцзы и нанес второй удар. Прогремел очередной взрыв. Бледный как мел, И Чэньцзы опять закашлялся кровью. Не дав ему ответить, Манхао в третий раз обрушил на него свой кулак, в этот раз повредив не только физическое тело, но и зарожденную душу. Даже его тотемные татуировки оказались на грани исчезновения. В этот критический момент И Чэньцзы пронзительно взревел. Его духовное сознание вырвалось наружу, из-за чего в его теле начала циркулировать темная магия. На лбу И Чэньцзы внезапно появилась черная луна. Все его духовное сознание сошлось в этой черной луне, отчего та начала вращаться. Удивительно, но на лбу Манхао появилось отражение этой черной луны. Закашлявшись кровью, И Чэньцзы закричал: «Уничтожение сознания!» Как только слова слетели с его губ, отраженный образ луны на лбу Манхао раскололся, послав в его разум мощный поток силы. На это Манхао лишь холодно хмыкнул. Была высвобождена огромная сила, явно один из козырей И Чэньцзы. Если бы Манхао не создал земляную тотемную татуировку, тогда у него сейчас бы зазвенело в голове. Но с ней он лишь тряхнул головой, словно пытаясь избавиться от назойливого жужжания. Его духовное сознание было во много раз сильнее, чем у И Чэньцзы, а с подпиткой 4 из 5 тотемов элементов ему не составляло труда рассеять эффект атаки И Чэньцзы. Следом на тело И Чэньцзы обрушился еще один удар кулака, разорвав его тело в фонтане кровавых брызг. Его изумленная зарожденная душа под защитой черной луны вылетела наружу. «Как он может быть настолько силен? Как? Как? Проклятие! Должно быть, он нашел в мире руин моста какое-то благословение!» Пока перепуганная зарожденная душа пыталась сбежать, Манхао схватил окровавленное тело Ичэньзы и убрал в свою бездонную сумку. Как вдруг на убегающую зарожденную душу набросился чужеземный зверь. Зарожденная душа Ичэньзы завизжала, а потом выплюнула полный рот жизненного ци зарожденной души. Сама зарожденная душа расплылась в воздухе, явно ослабев после такого. Барьер черной луны рассыпался на части, как и другое защитное сокровище, которое он вытащил мгновением ранее. «Подлые!» – завизжал Ичэньзы. «Подлые людишки! Я требую поединка один на один!» Его лицо перекосило от страха, когда его с трех сторон обступили Манхао, попугай и чужеземный зверь. «Один на один? Ага, разбежался, сука! Лорд Пятый всегда побеждает врагов, просто давя их числом! Кто вообще будет с тобой драться на дуэли, сука? Наивный простофиля!» Попугай с клёкотом бросился в атаку, чужеземный зверь с ревом тоже нанес удар. Манхао не стал атаковать, вместо этого запечатав любые пути отхода леденящим ветром на случай, если Ичэньзы попытается улизнуть. В этот момент неожиданно вмешался Холодец. «Не убивайте его!» – радостно закричал он. «Я должен наставить его на путь истинный! Долгие годы я искал злодея такого калибра! Ух, этот злодей – вызов моим способностям!» – протянул Холодец, буквально светясь от счастья. «Как тебя зовут? Не бойся! Давай, подойди! Поведай лорду третьему свое имя!» С грохотом чужеземный зверь нанес очередной удар, еще раз ранив зарожденную душу Ичэньзы. Из его рта брызнуло еще больше жизненного ци, ослабевшая зарожденная душа чувствовала только беспросветное отчаяние. С яростным воплем она попыталась выполнить скачок, но воздух вокруг него превратился в лед, не дав переместиться. После атаки попугая по округе прокатился новый душераздирающий вопль, на глазах изумленных членов племени ворона-божества разворачивалась настоящая трагедия. «Отпустите меня! Я виноват! Признаю! Только отпустите меня!» Бум! По нему игриво шлепнул чужеземный зверь. «Дайте мне шанс! Я обязательно! Ах!» Попугай мужественно и энергично вновь проник в него. «Я... Как тебя зовут, а? Почему ты не отвечаешь? Знаю, презираешь меня, а? Ни во что не ставишь? Ты... Ты слишком злой! Слишком бессовестный! Я обязан наставить тебя на путь истинный!» «Просто обязан! Почему ты все еще молчишь?» Трещал Холодец без остановки. Следующие 10 вдохов зарожденная душа Ичэньзы на секунду не прекращала кричать. Он недолго продержался под пытками Холодца, попугая и его возлюбленной. В конце концов Ичэньзы с разъяренным воплем решил воспользоваться последним средством – самоуничтожением. Но только он собрался убить себя, как чужеземный зверь открыл пасть и сожрал его. Изнутри зверя послышался негромкий хлопок. Когда зверь открыл пасть, оттуда пыхнуло дымом. Вот таким незавидным способом оборвалась жизнь Ичэньзы. Ему не посчастливилось пасть от руки Манхао. Вместо этого он стал игрушкой попугая, холодца и чужеземного зверя. «А? Неужели он погиб?» С печальной ноткой в голосе спросил попугай. «Эх, не могу поверить, что он погиб прежде, чем я успел обратить его!» Разочарованно вздохнул Холодец. Чужеземный зверь странно переводил взгляд с попугая на Холодца и обратно. Манхао отправился к горе, окружённой его стаей неодемонов. Взмахом руки он послал во все стороны тотемную силу, соединяя ее с неодемонами и стволом лианы. Они сразу же начали исцеляться. После этого Манхао достал большое количество целебных пилюль и излечил не только раны неодемонов, но и ослабевших членов племен ворона-божества. Эти люди сразу же почувствовали прилив сил. «Приветствуем, высокочтимый священный предок!» Более 1000 людей упали на колени и склонили головы перед Манхао. Даже гун племени ворона-солдата отдал ему земной поклон. Когда они подняли головы, их глаза светились предвкушением. Они знали о цели путешествия Манхао в мир руин моста, поэтому сейчас не могли не чувствовать некоторую тревогу. «Я принес вам надежду», — сказал он, окинув взглядом толпу. «Мы мигрируем в черные земли!» Собравшиеся люди задрожали, а потом заплакали от переполняющего их счастья. Несколько дней спустя началась миграция племени ворона-божества. Пурпурный дождь не только истреблял жизненную силу, но и остановил работу пересекающихся порталов. Духовной энергии осталось настолько мало, что племенам ворона-божества пришлось идти пешком, а они не могли лететь по воздуху. К тому же с ними шли обычные члены племени без культивации, что сильно замедляло движение всей группы. Путешествие по воздуху из северной области западной пустыни до черных земель займет у практика долгие годы. А пешком на это может уйти тысячи лет. У них не было столько времени. Единственный способ выжить – добыть летающие машины, способные перевести тысячу человек. При этом им нужны летающие машины, работающие на духовных камнях, а не на духовной энергии неба и земли. Только большие летающие машины могли дать им шанс успешно завершить миграцию. Перед отправлением Манхао взглянул на горы позади. По возвращению он так и не нашел черную летучую мышь. Гула объяснил, что она исчезла спустя несколько дней после его ухода в мир руин моста. Куда она сбежала, не знал никто. «Ты улизнула без моего на то разрешения. Что ж, я могу тебя найти, когда пожелаю». Манхао одарил горы прощальным взглядом, а потом развернулся и скрылся вдали вместе с племенем ворона-божества.